Глава 8. «Вот ты и на месте», — сказал черный жрец. «Где это?» — по привычке откликнулся Тасс. На самом деле ему было все равно. Жрец пожал плечами. «Думаю, если бы в бездне была тюрьма, то именно в ней бы ты сейчас и оказался». Тасс огляделся по сторонам. Он уже привык к здешнему пейзажу, и зрелище бескрайнего пустого пространства нисколько его не удивило. Спору нет, это была необычная тюрьма, без толстых каменных стен, без зарешеченных окон, без запоров и тюремщика, и все-таки, Кендер знал это наверняка, выхода отсюда не было. «Я что, не смогу здесь ни прилечь, ни присесть?» — жалобно спросил Тасс. «Нельзя ли мне получить кровать и хотя бы табурет? Ох!» Не успел он договорить, как перед ним возникли из пустоты трехногая деревянная табуретка и застеленная шерстяным одеялом кровать. Однако вид этих знакомых предметов, стоящих посреди пустого пространства, ничуть не утешил Кендера. «Спасибо», — пробормотал он и со вздохом опустился на табурет. «А как насчет еды и питья?» Он выждал минутку, надеясь, что сейчас перед ним явится хотя бы корочка хлеба и кувшин воды, но ни то, ни другое не появилось. Жрец внимательно посмотрел на Тасса и отрицательно покрутил головой, отчего седые волосы взвелись вокруг него, словно снеговая туча. «Нужды твоего смертного тела будут удовлетворены. Пока ты здесь, ты не будешь испытывать ни голода, ни жажды. К тому же я исцелил твои раны». Только теперь Тасс обратил внимание на то, что голова у него больше не болит и перестали ныть ребра. Даже стальной обруч куда-то пропал с его шеи. «Не нужно меня благодарить», — сказал жрец, заметив, что Тасс собирается открыть рот. «Это сделано для того, чтобы ты не путался под ногами и не мешал нашей работе. А теперь прощай». Черный жрец воздел руки, явно намереваясь исчезнуть. «Постой!» — воскликнул Тасс и, вскочив с табурета, вцепился обеими руками в развивающийся плащ жреца. «Разве я больше тебя не увижу? Не оставляй меня одного!» С тем же успехом Кендер мог попытаться удержать дым или туман. Плащ жреца проскользнул между его пальцами и исчез. «Когда ты умрешь, мы вернем твое тело в мир и проследим, чтобы твоя душа отправилась по предначертанному пути. Или осталась здесь, если ты заслужил это. До тех пор нам нет нужды видеть тебя и говорить с тобой». «Я один», — в отчаянии оглядываясь по сторонам, всхлипнул Тасс. «Совершенно один. До самой смерти. Что ж, ее не придется ждать долго», — печально заключил он. Отступив назад, Кендер устало опустился на табурет. «Хорошо бы поскорее умереть, тогда, по крайней мере, я попаду в какое-то другое место», — рассудил Тасс, оглядывая окружающую пустыню. «Физбен», — чуть обождав, негромко позвал Кендер. «Физбен, наверное, отсюда ты меня не слышишь, да и помочь ничем не можешь. Единственное, о чем мне хотелось бы рассказать тебе перед смертью, так это о том, что я вовсе не хотел испортить заклинание Парселиана и уж, конечно, не знал о том, что мне нельзя было отправляться в прошлое». Жалобно вздохнув, Тасс крепко стиснул свои маленькие ладошки. Нижняя губа его мелко дрожала. «Может быть, это ничего не значит», — добавил он, подумав. «Может, это все ерунда, но если быть откровенным до конца, то я отправился с Карамоном лишь потому, что уж очень заманчиво это звучало, путешествие во времени». Кендер смахнул слезы, которые, не переставая, катились по его щекам. «Но если говорить о главной причине, то вот она. Без меня Карамону было не справиться. Он ведь ничего не соображал из-за своей гномьей водки, а я обещал Тике приглядывать за ним. О, Физбен, если бы нашелся какой-то выход, я бы все сделал, чтобы исправить то, что натворил. Честное кендерское». «Приветик». «Что?» Тасс едва не свалился с табурета. Тут же обернувшись в надежде увидеть как минимум Физбена, он обнаружил позади себя невысокую фигуру, ниже его самого, одетую в коричневые бриджи, серую рубаху и коричневый же кожаный фартук. «Я сказал приветик», — раздраженно повторил тот же голос. «Здравствуй», — запинаясь, пробормотал Тасс, разглядывая пришельца. Несомненно, это существо не было черным жрецом. Во всяком случае, Кендер ни разу не слышал, чтобы те носили кожаные кузнечные фартуки. Правда, Кендер уже давно уяснил себе, что во всяком правиле обязательно найдутся исключения. И все же стоявший перед ним незнакомец кого-то ему напоминал. «Ага!» — воскликнул Тасс и прищелкнул пальцами. «Ты гном-механик. Прошу простить меня за столь личный вопрос». Кендер слегка покраснел. «Ты умер?» «А ты?» — спросил в свою очередь гном, продолжая с подозрением рассматривать Кендера. «Ничуть!» — с негодованием откликнулся Тасс. «Вот и я тоже», — заверил гном-механик. «Меня зовут Тасельхов Непоседа». Кендер протянул свою маленькую руку, которую гном принял и сердечно пожал. «А тебя?» «О нет, я не хотел!» Но было уже поздно. Гном открыл рот и затарахтел. «Гним шморгион гейл сефра худ спут турандот самонелла!» «Только коротко!» — закричал Кендер, подловив секундную паузу. «Ох!» — гном разочарованно выдохнул воздух. «Гнимш!» «Отлично! Рад познакомиться, гнимш!» — сказал Тасс с явным облегчением. Он совершенно забыл, что полное имя каждого гнома-механика содержит в себе подробную историю рода, начиная с самого первого из известных или воображаемых пращуров. «Приятно познакомиться, непоседа», — кивнул гном, и они снова пожали друг другу руки. «Может, присядешь?» — Тасс перебрался на кровать и вежливо указал новому приятелю на табурет. Гнимш смерил колченогую конструкцию уничтожающим взглядом и опустился в кресло, которое в один миг возникло у него за спиной из пустоты. Кендер ахнул. Кресло действительно того заслуживало, ибо обладало подставкой для ног и изогнутыми салазками, позволявшими раскачиваться в нем, как в качалке. Ко всему, спинка кресла откидывалась назад, так что сидевший в нем гном мог при желании занять лежачее положение. К несчастью, стоило гному-механику опуститься в эту чудесную конструкцию, как спинка самовольно откинулась, и он вылетел из нее вверх тормашками. Недовольно ворча что-то себе в бороду, Гнимш вскочил, повернул какой-то рычаг и вскарабкался обратно. На этот раз подставка для ног внезапно подпрыгнула вверх и звезданула беднягу по переносице. Одновременно спинка накренилась вперед, и Кендеру пришлось спасать своего нового знакомого от кресла, которое, казалось, собиралось его сожрать. «Проклятье!» — выругался Гнимш и сердитым взмахом руки отправил кресло туда, откуда оно явилось. Сам же с горестным выражением лица опустился на табурет. Тасс когда-то общался с гномами-механиками и в свое время насмотрелся на их изобретения. Подходящие к случаю слова сами пришли ему на ум. «Очень интересно», — авторитетно заявил Кендер. «Безусловно, это новое слово...» «Ничего подобного», — к удивлению Кендера отрезал Гнимш. «Бездарная, никуда не годная конструкция. Это изобретение двоюродного брата моей жены. Мне следовало 10 раз подумать, прежде чем садиться в этот капкан. Просто иногда я скучаю по дому». И Гнимш тяжело вздохнул. «Как я тебя понимаю?» — вздохнул в ответ Кендер, снова почувствовав в горле тугой комок. «Могу ли я спросить, что ты тут делаешь, если ты не умер?» «А ты что тут делаешь?» — поинтересовался Гнимш. «Я расскажу». Тасс доверительно наклонился к гному, как вдруг его внезапно посетила новая мысль. «А никто не будет возражать, что мы тут беседуем? Может быть, нам нельзя этого делать?» «О, им все равно», — усмехнулся Гнимш. «Покуда мы им не мешаем, мы можем делать все, что вздумается». «Правда?» — добавил он, поразмыслив. «Здесь кругом одно и то же, так что перебираться куда-то нет никакого смысла». «Понимаю», — с интересом сказал Кендер. «А как это, перебираться?» «С помощью мысли, конечно», — пояснил гном. «Неужто ты до сих пор не догадался, как это делается?» «Само собой, нет. Кендеры никогда не отличались особым умом». Гнимш фыркнул. «Гномы и кендеры в известной мере родня», — напомнил Тасс. «Я тоже слыхал эту небылицу», — скептически отозвался Гнимш. В интересах поддержания мира Кендер почел за благо сменить тему разговора. «Значит, если я захочу куда-то отправиться, я должен только подумать об этом месте, и хоп, я уже там?» «В каких-то пределах, разумеется», — сказал гном. «Ты не можешь попасть ни в одно из священных мест, куда вхожи черные жрецы». «О», — Кендер разочарованно вздохнул. Капище темных сил стояли первым номером в списке здешних достопримечательностей, на которые он был весьма не прочь поглазеть. Но вскоре Тасс снова приободрился. «Ты заставил это кресло возникнуть из пустоты, просто подумав о нем. И стало быть, я сам создал эти кровати и табуретку. Выходит, если я о чем-то подумаю, оно тут же и появится?» «Попробуй», — предложил Гнимш. Тасс подумал изо всех сил. У изголовья кровати появилась вешалка для шляп, и гном-механик насмешливо фыркнул. «Это уже кое-что». «Я же просто тренировался», — возмутился Кендер. «Попробуй мысленно представить желаемый предмет», — посоветовал Гнимш. «Вещи, о которых просто думаешь, выходят иногда не совсем такими, как надо». «Понимаю». Тасс вспомнил недавнее дерево, сидевшего под ним арака, и вздрогнул. «Ты, наверное, прав. По крайней мере, теперь мы можем друг с другом поговорить. Ты не представляешь, как мне здесь было скучно». Кендер откинулся назад, предварительно, с большим старанием, вообразив себе подушку. «Ну, валяй, рассказывай свою историю». «Ты первый», — гним шискоса глянул на Тасса. «Нет, ты. Ты мой гость». «Нечего упрямиться». «И тебе нечего упрямиться?» «Рассказывай ты. Я пробовал здесь дольше тебя». «Откуда ты знаешь?» «Знаю и все. Давай, выкладывай». «Но...» Тасс внезапно понял, что так они ни к чему не придут, и хотя впереди у него, судя по всему, была уйма времени, он не собирался тратить его на бессмысленный спор с упрямым гномом. К тому же у него не было веской причины скрывать свою историю, да и рассказывать он любил. В общем, Тасс поудобнее устроился на подушке и рассказал Гнимшу о том, как он очутился в бездне. Гнимш слушал его с интересом, хотя и порядком раздражал Тасса разными неуместными замечаниями, типа «вранье» и «это можно пропустить». Наконец Кендер добрался до финала своей захватывающей истории. «И вот я здесь. Теперь твоя очередь». Тасс замолчал, радуясь возможности перевести дух. «Ну что же», — неуверенно сказал Гнимш и оглянулся по сторонам с таким мрачным видом, словно опасался, что кто-то его подслушает. «Это началось довольно давно и проистекло из цели жизни моего рода. Ты знаешь, что такое цель жизни?» Гном мрачно и торжественно поглядел на Кендера.